черный, как бы могильный милен, козьи сыры на зеленых листьях, сухие лепешки или пирамиды, или длинный с веткой можжевельника, заменяющий хребет. Здесь были десятки других сыров, от младенчески белых, творожных, до едких, кирпичных, оливковых, темно-синих. Еще дальше магазин вина, бутылки корректные, с узкой шейкой, для бордо. Это спокойное семейное вино, его любят сенаторы, мудрецы, юбиляры. Пухлые бутылки, уютные, как тетушки, для бургундского, для вина зрелости. А для эльзасского, которое почитает влюбленные, и бутылки романтические, тонкие, зеленые. На этикетках имена маленьких сел, знакомые всему миру. Шамбертен, Шабли, Барзак, Бон, Вовре, Ньюи, Шатанеф-Дюпап. Бутылка с коньяком обросла пылью. Она могла бы красоваться в лавке Боло, и Андре подумал, старше меня. А вот его любимая витрина. Здесь Андре частенько останавливался, разглядывая трубки, длинные и носогрейки, прямые, изогнутые, похожие на горный рожок, крохотные для снобов и увесистые для моряков, черные, бурые, светло-рыжие. Хозяин магазина как-то объяснил Андре, что трубки делают из корней мертвого вереска. Корни должны пролежать в земле по меньшей мере полвека, иначе курить невкусно. И Андре сейчас захотелось поговорить о мертвых корнях. Но хозяин, заикаясь от волнения, спросил, «Как, по-вашему, будет война?» Андре поплелся к себе в мастерскую. Забежал Пьер, торопился все выложить. Вечером на заводе собрание, рабочие встревожены. Конечно, Пьер постарел, но осталась в нем порывистость южанина. Он был потрясен событиями, не мог ничего договорить до конца. Все время открывал и закрывал приемник, кричал, всему есть предел. Теперь они не могут отступить, дальше пропасть. И все-таки трусят. Ты читал статью Виара? Какой срам! На рабочий класс Андрей его прервал. Мечтатель. А в общем, я ничего не понимаю, как всегда. Тебе что, войны хочется? Ведь и война — дерьмо. На картинах Версальской галереи полководцы, знамена, облака, на самом деле грязь, вши. Не знаю, право, как жить? Тебе хорошо, у тебя, во-первых, он загнул большой корявый палец, Аньес, во-вторых, сын, в-третьих, что называется, идеалы, а у меня пусто. Ох, как пусто. У тебя искусство. Искусство — это, Пьер, разговоры. Погода неподходящая. Я вчера получил от отца письмо, спрашивает, как насчет войны. Ему для яблонь нужно знать. Ну, а мне для картин. И мне это некого спросить. Если даже теперь обойдется, через год или два начнут сначала. А ты хочешь, чтобы я жил искусством? Отстояться все должно. Для этого нужно много времени. Очень много. Я сегодня трубку присмотрел. Чудесная. Все жилки идут наверх. Ты знаешь, из чего она? Из корня мертвого вереска. Понял? Он в земле 100 лет пролежал. А здесь что? Забастовки, демонстрации. Гитлер вопит. Какие-то судеты. И, пожалуйста, садись, пиши классические полотна. Я тебе говорю, дерьмо. Теперь не Пьер. Он кинулся к приемнику, и Пьер его остановил. Еще рано. Сообщения будут передавать через 20 минут. Андре не мог признаться, что ему безразличны отклики Рима и Вашингтона на поездку Чемберлина, что он ждет другого. Эту страсть он пронес сквозь 2 тяжелых смутных года. По вечерам слушал Жанет. Он не видел ее, не знал о ее горестях. Для него она не менялась. Да, только она и не менялась в этом сумасшедшем мире. Я боюсь прозевать. Сначала они пускают рекламы, но это недолго. Радио молчало. Жанет не было. Это показалось Андре самой страшной приметой. Он сказал Пьеру, не сговорились. А я боюсь, что Даладье пойдет на попятную. Они о разном думали, разного опасались. Вместо обычной передачи, вместо глубокого голоса Жанет раздавались удары метронома, сухие и безжалостные, от них болела голова. и вдруг равнодушный голос.